Да нормально все. Должны они были помириться. Куда бы делись подводные лодки? Я мирно сел за стол. Бабка тоже присела рядом. Моя ненаглядная невеста быстро накрыла все к чаю. Разговор получился короткий, но душевный и по существу. А, собственно, что тут у нас произошло в мое отсутствие? Да ничего особенного, Никитушка. Прихлебывая чай, отозвалась бабка. Митенька наш государыню на постель уложил. Сам рядышком присел на табуреточки. Книжицу раскрыл. Вопросы задавал разные, больше духовного содержанию. Я-то знаю. Заглядывала посмотреть, из любопытства старушечьего. Тогда с чего этот дьяк так завелся? Он же там при государе и боярах такие намеки делал. Всем аж неудобно стало. Не было такого, твердо заявила Алена, прямо глядя мне в глаза. А сплетник этот у нас после твоего ухода двор подметал. Зашел спросить, чего еще исполнить. А бабушка Яга как раз наверху была. Дьяк за ней шустро так шмыгнул, да как увидел, что царица в присутствии Мити на кроватке лежит, сразу в крик ударился и бежать. Мы поначалу и не поняли, это он уже за воротами об устах сахарных орать начал. «Бабуль», — устало улыбнулся я, — «все понимаю, совсем согласен. Дьяка воспитывать, себя не уважать. Но хоть эти уста ему на что-то другое поменять можно, задолбал уже всех. Никаких нервов не хватает». «Дело закончишь, в архив сдам, тогда и расколдую», — привычно отбоярилась моя домохозяйка. Мы с Аленой понимающе переглянулись. Шум наверху стих. Если не задушили друг друга в порыве взаимного великодушия, то сейчас спустятся. Действительно, парой минут позже венценосная пара застенчиво поклонилась главе нашего экспертного отдела. «Как говорится, спасибо за хлеб, соль да ласку!» — торжественно произнес горох, не отпуская льнущую к его плечу супругу. «О Лидушке моей позаботились, меня грешного на ум разум наставили, честь самурайск... Тьфу! Государеву уронить не позволили, зато просите у меня любой милости. Вот вам, бабушка, чего угодно было бы». «Да чего уж в мои годы просить-то», — развела руками Яга. «Разве что место козырное на кладбище. Ну, да я подумаю». «А тебе, друг участковый, хочешь терем новый? Хоромы высокие, двор полный чашей. Еще фермерское хозяйство, свечной заводик, яхту и личный остров на Канарах», — прикинул я. «Знаете, я, наверное, тоже пока пас. Придумаю, сообщу. Время терпит». «Ну а невесте твоей, моей жены любезной подруги и утешительницы, не надо ли чего?» «А мне как Никите», — улыбнулась Алена. «Все на двоих». «Ну что ж, как скажете», — важно кивнул государь. «Засим и нам пора. Дела царские ждут, бояре у ворот томятся, да и орда с минуты на минуту под стены пожалует. Пошли, Лидушка». «Майн либн, ты есть забил еще один очень важный персон в отделении». «С чего это?» «Ты забил Димитрия?» «Лидушка, а чего ты так имя это холопское мечтательно произносишь?» — поднахмурился горох, но тут же сдался. «А после о нем потолкуем, но без награды щедро не оставлю. Мое слово твердое. Всем так всем». «Ты есть мой герой!» — восхищенно простонала матушка-царица. «Я тебя все это покасать, докасать, не откасать на ночь. Я есть любой птичка!» «Вам точно пора. Мне оставалось пожать царю руку, получить дружеский поцелуй в щеку от государыни и вежливо сопроводить озабоченную парочку на выход. А во дворе меня уже дожидался встревоженный Еремеев. Орда на подходе. Ворота под Третами обклеить успели? Все исполнено, как велено, откликнулся он. Все наши, что от дежурств свободные, уже на стенах фитили раздувают. Идем? Бабуль! Обернувшись, крикнул я. Мы с Фомой на стену. Хотим посмотреть, как шамаханы на новичковские портреты отреагируют. Вы в отделении, али с нами? С вами, ответила за мою домохозяйку Алена. Яга лишь пожала плечами. Знаем мы это показное равнодушие. Бабке тоже было дико интересно. Тогда захватите с собой Митьку и догоняйте. Ну, ты это, сокол наш ясный, опомнившись, прокричала нам вслед Баба-Яга. Попроси их там, это, шамаханцев этих, чтоб без нас не начинали. И я, и Еремеев, и царь с царицей согласно обернулись и покивали. Цирк, одним словом. В городе явный переизбыток клоунов. И мы, похоже, главные. Ну и ладно. Зато когда мы вышли за ворота, народные массы встретили нас дружным снятием шапок и буханием на колени. Горох с супругой чинно шли под ручку, раздавая монаршие знаки внимания направо-налево. Внешне это выглядело совершенно по-семейному, а потому особенно умилительно. «Здорово, Сидор! Все пьешь? Нехорошо. Зря ты так уж. Не есть то полезно, спиторь. Вам надо думать о семье. Ми молиться про фас. Царь-батюшка, царица-матушка, жизни за вас не пожалею. Здорово, Игнат. Как жена, дети? Слышал, ты отца схоронил? Ну, царствие ему небесное. О, майн год, какое не есть счастье, Игнат. Ми всегда рады фас фитить. Что редко сохотите. Фи, не сердитесь на нас, найн. Матушка-царица, царь-батюшка, да я, да за вас, да за родину любимую. Здоров, дядь Миш. Спина не болит? А то ежели чё, у меня там мазь немецкая на пчелином яде. Как рукой радикулит снимет. Я-я. Ми давно помним про фа. Корошик так волнуется. Фи, успокойте его, дядя Михаэль. Отец родной, мать наша, всем миром за вас пойдем. Вот уж послал Господь благодетелей. Ей-богу, они так навскидку обошли человек 10-15, и ко всем обращались напрямую, всех знали в лицо по имени-отчеству. Так, словно все Лукошкино было большим родным домом для каждого человека, каждой семьи, каждого рода, без разделения на национальности, цвет волос и форм носа. Что-то было в этом единении завораживающее, укрепляющее дух и веру, чтобы не раздумывая, а лишь помолясь, идти всем миром в золотую даль, потому что там тепло и свет, а свет всегда сильнее тьмы. И от осознания этой банальности на душе легче. Царская чета, сопровождаемая счастливыми толпами народа и безрезультатно пытающимися протиснуться в первые ряды боярами, отправилась в свой терем. Мы с Еремеевым увильнули в сторону от базарной площади и быстро добрались до городских ворот. Там по-прежнему нес службу бдительный старик Кашкин. Наши стрельцы, держась чуть в сторонке от царских, охраняли свой участок стены непосредственно над воротами. Теперь шамаханское войско можно было разглядеть и без подзорной трубы. Они шли на нас широким полумесяцем, не скрываясь и не таясь, тьма всадников и длинные ряды пустых телег для ожидаемой добычи. Опытный боярин с усмешкой отмел мои предположения о численности противника. «Да бог с тобой, сыскной воевода! Отколем столько силы взять? Мы этих их по прошлом годе как славно угостили, думали лет на 10 уроки запомнил. А нет, плодятся они, конечно, как мыши пылевые, но и сейчас, думаю, не более 2000 на город идет. Глянь-ка, а энти че удумали?» Передовой отряд в пару сотен клинков с визгом вырвался вперед, направляясь прямо к нашим воротам. Стрельцы, перекрестясь, взяли прицел. Я как-то не сразу сообразил, что издалека большие белые листы холста могут быть восприняты как знак сдачи без боя. Видимо, шамаханам пришла в голову та же мысль, за что они и дружно поплатились. Первые ряды с наскоку не долетели каких-то 5-6 метров. Потом их лошади сделали круглые глаза, выплюнули удила, в наглую поснимали с себя седла вместе с полуобморочными всадниками и налегке дунули во все стороны. Такого я не видел даже в мультфильмах. Добрые полчаса шамаханская конница атаковала наши ворота и, толком разглядев уголовные рожи работы великого маэстро Новичкова, воодушевленно разбегалась. Причем иногда спешенные всадники удирали куда быстрее своих же лошадей. Как говорится, две ноги переставлять легче, чем четыре. «Душевнейше бегут», — с завистью признал старый боярин. «Эх, где мои 17 лет? Меня ведь в те поры тоже мало кто догнать мог. Я этим и пользовался. Залезешь, бывало, на ночь непочестному в окно к Степаниде вдове, Варьке ключнице, Марфе Стольниковой дочери, Настасье Стрельчихе, а любезнее всего к Нане, княжне Тифлисской. Ох, и шороху потом было! А я бегу себе поутру, гордый такой. Да, и Ега рассказывала, сразу припомнилось мне. Но, возвращаясь к нашей теме, а основные силы атаковать не будут, что ли? Да-ка, кто же их, басурманов, разберет? Ну-ка, молодцы, пальните для острастки. Раздался очень нестройный залп, по-моему, всего в 3 выстрела. У остальных не загорелся порох, потухли фитили, выкатилась из ствола пуля, замок заклинило, или вообще в суматохе забыли зарядить. «Что ж за невезение такое?» — не по-детски огорчился Кашкин. Я не стал вдаваться в объяснения. Лихо по-прежнему было в городе и все так же постепенно набирало мощь. И это еще только стрелецкие пищали не сработали. Пушкари, насколько мне известно, вообще отказывались пушки сырым порохом заряжать от греха подальше. Впрочем, в рукопашную биться рвались вроде бы все. Но приказа делать вылазку не было, а на прямой штурм шамаханы пока тоже не разбежались. На первый взгляд у них все так же не было осадных лестниц, но, может, они ждут своего часа в обозных телегах? Прошу простить за лишние подробности, но лично я, например, в боевых действиях участвовал впервые. Мне все было в новинку, все интересно. И как разворачивалась конница неприятеля, как достает он из-за спины маленькие кривые луки, натягивает тетиву, как... «Пригнись, дурачина!» Бледный Кашкин едва успел толкнуть меня за зубец стены. В воздух взвелись тысячи стрел, так что на миг даже потемнело в глазах, я невольно зажмурился и...